Алло. Здравствуйте. Здрасте. Да, приветствую. Дарья Сергеевна, правильно? Правильно, вы кто? Да, давайте представлюсь. Гладкий Максим Александрович, агентство судебного взыскания. Разговор Клоуны. Дарья Сергеевна. Да, есть тема для диалога. Называется Тачбанк. Помните такой? Ага. Да, что у вас по погашению задолженности на сегодня? А вам еще... А, еще не назначено судебное заседание. Да я вот думаю, наверное, весь суд ржет над вашим исковым заявлением. Вы нашли повод для смеха, Дарья Сергеевна? Что, что еще раз? Вы нашли повод для смеха, я правильно понимаю? О, а вы читали исковое заявление, которое ваша компания подала? Да, читал, что вас смущает. А, то, что, во-первых, моя фамилия не склоняется, это раз. А во-вторых, я все-таки женского рода. И то, что я являлся, это помимо грамматических ошибок в иске, это, ладно, можно закрыть глаза, у вас там еще много и юридических ошибок. Я так думаю, что вам в иске будет отказано. Ну, самая малая часть того, что согласно, не помню какой статьи ГПК, которая была изменена с 1 октября 2019 года, вы должны были мне отправить заказным письмом с описью вложения не только копию искового заявления, но и все приложения. Так. Приложение... Вы хотите сказать, что вы ничего не получили? Нет, я получила просто два листочка. Заказным письмом обычным. А в конце даже не было написано приложение. Там были какие-то реквизиты и какой-то то ли Максим, то ли Максимов, которому я сразу пыталась позвонить. Там был указан номер телефона. Ну, чтоб... Громов Максим Васильевич, да. Генеральный директор. Да, да, да, да, да. Там, я не знаю, чей номер был указан, 918, по-моему, какой-то. Ну, там он был недоступен. Я просто хотела спросить, он вообще читал, когда подписывал это? Это просто, ну, это Дарья смех. Сергеевна, вы вот клоуны, реально. Дарья Сергеевна, знаете, что вы делаете не так? Я вам вопрос не такой задал. То, что вы сейчас говорите про формальный процесс, ну да, бывает, да, у юриста пускают грамматические ошибки. Да, допустим, неправильно. Так, но, ну, сделать, но юристы же не поправку. Могут погодите, допускать погодите, юридических погодите, ошибок. Погодите, Дарья Сергеевна, тут вопрос не вообще не в этом. Понимаете, в чем дело? В данном вопросе суд – это формальность. То, что вы отменили приказ, ну да, правом вас... Так это уже исковое, уже принял суд ваше исковое. Вы дослушайте меня до конца. Это все происходит только потому, что вы сидите и ничего не делаете. Если только я не буду делать, я сейчас напишу возражение, вам в иске откажут и все. Дарья Сергеевна, ну, вы и делаете с этим все, поколочек. Что хотите. Вы считаете, что вы деньги не вернете? Вы считаете, что вы ничего я не вернете? Я на 100% уверена, если у вас работают такие юристы, то я на 100% уверена, что не только я, а любой юридически грамотный человек, прочитав ваше исковое, поймет, что он вам ничего платить не будет. Мы разговариваем за возврат задолженности. Если вы ничего так не должны, нет никакой еще... задолженности. Дарья Сергеевна, а вас не смущает, что в БКИ у вас отметка о том, что у вас долг? А это государственная система организации. Да, вообще насрать, если честно. А что это вы хамите-то, Дарья Сергеевна? С вами вроде культурная беседа. Я не хамлю вам. Я просто выражаю вам свое мнение, что мне насрать на БКИ и все остальное. Когда вы брали деньги, вы как-то по-другому рассуждали. Когда я брала деньги, я была безумно счастлива. Ну, когда деньгами воспользовались, да? Или когда брали? Когда вы... И когда брала, и когда пользовалась, я была безумно счастлива. Угу. Так а вы забыли, что их возвращать-то надо или что? Зачем? Нет. Я что, у вас не брала? Ну, вообще-то теперь вы должны нам, и вы прекрасно знаете, почему. Ну, так вот вы это докажите сначала. Вот сейчас суд посмотрит ваше исковое. Если суд скажет, что я вам должна, я, естественно, вам начну платить. Так даже если мы в приказе уже этот вопрос решили, хоть вы его и отменили, уже факт налицо. Приказ в приказе кого-то... судья не разбирается. Уведомляли да. вы меня, а не уведомляли. Порядок. Это упрощенная система судопроизводства. Все это рассчитано на людей, которые, возможно, не знают, как отменить судебный приказ, пропустили сроки. Это для вас лишняя лазейка, чтобы хоть как-то взыскать что-то. Нет, Дарья Сергеевна, потому что дела, которые исковые требования не превышают 500 000, не все в приказном порядке, если там нет субъективного спора о праве. Вот там, ну, да, в смысле? Всегда... Так а что, в смысле, вы об этом не знали, что дела, где исковые требования до полумиллиона и где отсутствует субъективный спор о праве, они все в приказном порядке рассматриваются. А вот если полумиллиона или, допустим, даже меньше полумиллиона и спор о праве, там, обременение, поручительство, создание... Вы что-то не то говорите, потому что ваш иск вы отправили не в мировой суд, а в городской. Потому что сумма больше 50 тысяч рублей. По исковому производству подается в мировой суд, если сумма до 50, не до полумиллиона. Дарья Сергеевна, я вам вообще не об этом говорю. Я вам про ФМУ, вы мне про Ерему. В целом, изначально, когда мы на приказ подавали, вы сказали, а что вы на приказ подавали? Да на приказ любой человек может подать. Любая организация. А вот доказать что-то в судебном порядке, что я там вам действительно должна, что была переуступка прав требования. Вот сейчас, если Пятигорский городской суд скажет в своем решении, а апелляция потом не изменит это решение, если вообще ваш иск примут, начнем с этого, то будем уже разговаривать в другом порядке. Пока что... Вот дело как раз в том, что особо разговаривать-то мы потом и не будем. Вам надо будет пойти по листу, все одной транзакции оплатить. Все. Нет. Сейчас мы хотя бы можем обсуждать сроки. Нет. Способы. Как же не обсуждать? Когда все равно в конечном итоге вам все равно придется заплатить. Ну, смотрите. Кредит его не отдать, не получится. Я вам сейчас докажу, что я ничего платить не буду. Даже если будет испол лист. Давайте. Доходы у меня неофициальные. Счетов у меня нет. Жилье у меня единственное на трех хозяев. Ну да. Пусть пристав приходит, описывает эту микроволновку, да ради бога. Я правильно понял, вы решили, что мы сразу из полулиста на исполнение дадим? Ну а что вы будете с ним делать? Смотреть на него, что ли? Открою вам тайну, что из полулиста 3 года. Да, 3 года. Я в курсе. А вы знаете, что взыскание это не только разовая акция, это еще выжидательный процесс? Да, почему, ведь, допустим, сколько хотите. Почему бы нам не следить за вашими поступлениями в самый неудобный момент, не отдать без проблем. В дальнейшем в банк, где у вас будет расчет, и все уже там, чтобы подчистить. Да, да, да, как старайтесь, старайтесь. Как тоже можно. Только я же буду знать, что у меня есть незакрытое исполпроизводство, и вы думаете, я настолько идиотка, что буду заводить себе счета и показывать все свои доходы? Честно скажу, что вот взять такую сумму и пытаться оттянуть неизбежное, в принципе, не слишком уж вы и умное. Потому что люди, которые хотят быть, не нашли и не отдать деньги. Я бы в жизни бы его никогда не нашел. Они зачем мне скрываться? Я не собираюсь ни от кого скрываться. Я даже, если будет исполпроизводство, если вы все-таки предъявите исполнительный лист к взысканию, я лично пойду к приставу договариваться с ним. Говорить, что вот она я. Сразу не позволим. Не позволим это сделать. Представьте, не договоритесь. Да-да-да. Удачи. Да-да-да. Так, Дарья Сергеевна, вы не сможете с ним договориться. Ну, откуда вы знаете? Да невозможно с ним будет договориться. Если мы об этом узнаем, все. А вы не в том контексте понимаете смысл слова «договориться». Я не говорю о какой-то коррупционной составляющей. Дарья Сергеевна, так вы не сможете, в принципе, с ним договориться на никакую частичную оплату. Только одна транзакция. Да? Только одна. Ух, да, как вы далеки от действительности. Дарья Сергеевна, вы далеки от действительности. Вы, как ну, вы знаете, мне однажды это уже удалось, буквально в прошлом месяце. Вы думаете, что удастся опять? Думаю, да. Ну, скажем так, вы сидите на углях. Ничего страшного, но это же мои проблемы. Мне, может быть, нравится вот этот риск, опасность, вот знаете, когда я люблю запах напалма такой. Запах напалма по утрам? Конечно. Да, слушайте, ну займитесь джампингом, займитесь прыжками с парашютом. Нет, я высоты боюсь. Ну а вот кредитного романтизма почему-то вы не боитесь? Ну, абсолютно нет. Слушайте, ну не знаю, заведите себе семейные отношения там. У меня есть муж. Здрасте. Муж также, да, он одобряет вот ваше поведение в этом вопросе? Естественно. Слушайте, вот так получается, вы с мужем на пару, да, в этом вопросе? Нет, у меня у мужа прекрасная кредитная история. Да? Да. Так, а вы в курсе про 45-ю статью Семейного кодекса? Да, если будет в суде доказано о том, что кредитные деньги были потрачены на нужды семьи. А кредитная карта, когда вы в браке, она для чего в целом, Дарья Сергеевна? А я кредитную карту, не будучи в браке, получала. Да? В официальном. Да. Так, а вы в официальном браке или не в официальном? Уже в официальном. уже в официальном, да? Угу. Слушайте, Дарья Сергеевна, вот, честно говоря, вот, давайте вот объективно, да. Я знаю, что есть всегда варианты уйти по акту невозможности взыскания, но рано или поздно вам все равно придется легализоваться в этом вопросе. А так я не скрываюсь ни от кого. Так в дальнейшем, когда вам понадобится какой-то кредитный продукт, ваш... У меня есть для этого муж. Муж? Да, если вдруг мне понадобится какой-то кредитный продукт. Так а вы обращали внимание, что в БКИ, информация в БКИ, она распространяется не только на вас? Ну, вы знаете, в БКИ я числюсь под другой фамилией. И что? А у мужа у меня совершенно другая фамилия. И каким образом, вот допустим, мы приходим в банк, да, муж подает свой паспорт, свои документы, у него видят, что он в браке, там все правильно, да, и каким образом, посмотрев мой паспорт, нас свяжут с БКИ? Дарья Сергеевна, а вы обращали внимание, что у вас на последних страницах паспорта есть отметки о предыдущих выданных паспортах? Да, но это в том случае, если мы будем со заемщиками, там, поручителями, если я у него буду выступать. Дарья Сергеевна, вы живете в капиталистической формации, когда-нибудь понадобится. Но вы почему-то очень недальновидно на это все смотрели. Да, вы знаете, мне ваше мнение, в принципе, неинтересно. Я живу в настоящей реальности, и я знаю, как это на самом деле делается. Вот если бы моя кредитная история каким-то образом влияла на кредитную историю моего мужа, я думаю, что мы бы 28 декабря не взяли бы кредит на 500 000. Логично? Поздравляю, поздравляю. Только я не знаю, врете вы мне или это правда. Ну, посмотрим. Вот. Посмотрим. Посмотрите. В итоге, Дарья Сергеевна, удачи. В итоге, давайте смотрите перспективу. Вот в итоге и с полистом рано или поздно это все закончится. Так вы что, надеетесь уйти по акту невозможности взыскания? Да. Я вам, я на 100% уверена, что у меня это получится. Да какие основания? Ну, это вам потом судебный пристав расскажет. Что ж я сразу все рассказывать буду. Погодите, вот у вас, пожалуйста, три адреса, да, которые могут быть подвержены мероприятиям по взысканию. Адрес регистрации, фактического и местонахождения. У меня это все один адрес. Ну, вы живете с супругом, правильно? Да. Ну, а когда пристав придет, ему будет чихать вообще его это имущество, ваше? Если он будет, ну, вы знаете, если приставу доказать, что это не мое имущество, то пристав три раза подумает, прежде чем сделать опись какую-то, да? Дарья Сергеевна, скажите, пожалуйста, у вашего супруга на все имущество именные квитанции? Да. А я очень щепетильный человек, и даже у меня на все нет. Кого вы мне тут чешете? Это ваши проблемы, что у вас нет. А у меня новая техника, которая покупалась в прошлом году, и я уже, будучи зная, что у меня возникнут кредитные проблемы, я уже еще в прошлом году была готова. Ну, так вот уклоняться, да, получается? Почему уклоняться? Решать вопрос в судебном порядке. Я это изначально говорил. Конечно, еще суда не было. Вы подменяете понятие. Судебный спор – это спор, как правило, о праве. В данном случае тут, по сути, спор о праве нет. Это формальный процесс. Если бы у вас, говорю, поручители были... Нет, я не согласна. Вы в возражении, в иске все узнаете. Я много с чем не согласна. Ну, хорошо, если у вас есть выписка по счету в рамках договора, если вы с чем-то не согласны, с патентов, так надо как-то это озвучить. Да, но не вам. Вы мне так и не доказали свое право требования. Вы прислали какую-то бумажульку непонятную. 230-й закон, знаете? Да, я в курсе. Но 230-й закон регулирует отношения по 1005-й статье по агентскому договору. У нас произошла переуступка права требования. И наши с вами взаимоотношения регулирует 385-я статья. Все верно, все верно. И поэтому... А какой статус в 230-м федеральном законе определен? Есть кредитор, есть представитель кредитора. Вот сейчас мы кредитор, Дарья Сергеевна. Вот. Договор сессии вы никогда в жизни не увидите, потому что он содержит коммерческую тайну. И вы об этом прекрасно знаете. Мне уведомление согласно закону вам направляют. Коммерческая ваша тайна. Вы можете все, что там не нужно, замазать. А так вот смотрите, мне пришло уведомление, да, от неизвестной мне компании. Вот вы поставьте себя на мое место. Вы когда-то давным-давно занимали у Васи Пупкина 1000 рублей. Спустя год к вам на улице подходит незнакомый человек и говорит: вот ты Васе был должен, теперь ты должен мне. Все верно. И что, вы ему отдадите деньги? И отдает вам какую-то бумажульку? Да, я понял вопрос. Я отдаю, вот, пожалуй, хороший пример. Первое, вы это можете элементарно проверить. Во-первых, вы заходите на сайт ФССП, в реестр лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, и наблюдаете там мою организацию. Это первый момент. Ну. Второй момент. Согласно закону, вам должны уведомление отправить. Уведомление вам направили. Третье. Если вы считаете, что вы не должны коллекторскому агентству, вы как минимум позвоните Васе Пупкину первому, и знаете, слушай, ты что, ему долг продал, что ли? Да, продал. Нет, Вася пропадает. В принципе, как и Тачбанк пропал, вот, который вообще перешел в ВТП. Брала-то я в Тачбанке. Потом нарисовался УТП какой-то непонятный. Я знаю, что это электронный продукт УТП банка. Но когда у меня в этой сраной анкете, которую я подписывала, нет ни слова про ОТП банк, ни про МФК, ОТП финанс. У меня осталась фотография этого договора, которую мне прислал Тачбанк, который я достала все-таки через электронную почту, и они мне прислали, как этот представитель фотографировал эту сраную анкету у меня на столе. Вот и все доказательства. А вы вверху в левом уголке видели АО УТП банк? Нет. Вы взяли изначально деньги АО УТП банк. АО Тачбанк. А, внимательно почитайте. Я АО внимательно. УТП банк. Я внимательно. 125-171, город Москва, Ленинградская, 616А. Нет, там 1. Адрес Тачбанка. Что ж вы такая сложная женщина? Там же черным по белому написано АО УТП. Нет, там написано черным по фиолетовому, потому что у них фиолетовая анкета была. Это справа, а слева вы видели? Я полностью его видела. Вот плохо вы видели. Видимо, вы то ли не умеете смотреть, то ли не хотите смотреть, то ли мне врете сейчас нагло, потому что я четко вижу, что написано АО УТП банк. Это вы смотрите вот в эту анкету? Я смотрю в условия вашего договора, который вы же подписали. В условия договора. И там есть моя подпись, да? Электронная подпись, да, простейшая. Какая электронная подпись? Я его подписывала собственноручно. Вы понимаете, что помимо этого, вы еще подкрепили договором оферты. Да, Сергей, ничего смешного. Блин, какие же вы такие. Ну, вы детали своего дела вообще не знаете. То, что вы говорите про грамматические ошибки, про то, что да, юрист допустил какую-то вот такую вот формальную, мы это исправим, все равно и выиграем. Понимаете, вы так, даже детали дела не знаете. Вот он у меня документ. Нет, это выписка, наверное. Сейчас. Читайте. Справа. Сейчас посмотрим, посмотрим. Да, справа Тачбанк, слева АО УТП банк. Ну, смотрите внимательно. У меня сейчас ноутбук стоит. Чешите-то. В итоге-то, ну, я понимаю, что вы надеетесь. Все равно придется легализовываться, все равно придется всплывать на поверхность. Вот скрыться... Так я не прячусь ни от кого. Зачем мне прятаться? Не начинайте деньги вносить. Не занимайтесь ерундой. Ну, слушайте, вот, знаете, вот я не могу таких людей как вообще понять. Вот взять деньги и понимать, что я должен, и при этом еще нормально спать, я говорю, я бы спать... Так я не должна никому, поэтому я и сплю нормально. Ну, как бы должны, если что. Нет, хотя должна Тинькофф банку, вот они доказали в суде, я им должна. Дарья Сергеевна, я понимаю, вы так все свои коммерческие отношения решаете. То есть пока вот в суд не подали, да. Пока вот все... с мосты не сожгли, да, пока не рассорились, да, то, ну, ничего не должно. Да. А вам не кажется, что вы занимаетесь научным формализмом, и это немного, коммерческое отношение по-другому работает? Мне а для чего тогда договор? Для чего тогда существует там, статья 307, 308, 309, 310, 310? Вы 434 статью Гражданского кодекса знаете? 434? Да. Напомните. Договор может быть заключен в письменной форме, это про кредитный договор, статья. Так, ну, должен, обязан, да. Только это не в 434 статья ГК РФ. Ну-ка, давайте посмотрим. Я согласен, что, может быть, вы и правы. А, форма договора. Да. А, там четко прописано, как должен выглядеть кредитный договор. и что заявление анкета о присоединении к каким-то УКБО, которые находятся на в открытом доступе на официальном сайте, это лишь составная часть кредитного договора и никаким образом не может являться его заменой. А кто-то говорит, что его заменяет? Открою вам тайну, что любой договор – это, в принципе, оферта. Это как раз 435-й. Вот дальше чуть-чуть посмотрите, что такое оферта. И у вас произойдет осознание того, что все ваши доводы пустые. Договор займа, вот договор купли-продажи, договор кредита, это все оферта в целом. Потому что если есть волеизъявление одной стороны и принятие другой стороны, это договор. Сейчас мы с вами занимаемся в данном случае болтологией. Предмет нашего разговора – возврат денег и форма возврата денег. Не будет никакого возврата. А вам придется. Ну вот как придется, так и будет. Я же уже сказала. Ну, резюмируем давайте наш разговор. Мы можем с вами долго общаться, но, честно говоря, вот таких людей, как вы, я вообще не понимаю. Вы занимаетесь совершенно не тем. Брать деньги и думать, что вы их не отдадите, возможно, только при двух случаях. Это смерть и банкротство физлица. Не за горами банкротство физлица. Ну вот когда будет банкротство физлица, тогда разговор будет прекращен. А то, что чем сейчас вы занимаетесь, это уклонение от своих очевидных обязательств. Ну и вам за это очень сильно потом по носу ударят. Ну, каким образом? Исполнистом, ну, что ли? Или вы мне уголовным кодексом грозите? Да, ну ударите, успокойтесь. Вы же не преступление совершили. Ну, естественно. А вы так просто говорите, уклонение, как будто я человека убила. Ну, конечно, нет. Вы самое что меня уклоняетесь. Вы взяли деньги. Ну, вы их не отдали. А теперь уклоняйтесь от исполнения ваших обязательств. Да. У меня в голове в принципе это не укладывается, что если бы моя супруга вот таким занималась, я бы ей быстро бы объяснил, где, как ей найти деньги, чтобы она... Ну, просто вы поддерживаете, видимо, вот эту буржуазную систему, а я нет. Дарья Сергеевна, а я так понимаю, вы у нас социалистка-коммунистка? Да. Открою вам тайну, я нахожусь в кружке марксистов. И знаете, что самое интересное? Для того, чтобы говорить про борьбу с буржуазной системой, нужно кое-что осознать. Во-первых, у нас классового пролетарского мышления сейчас нету. К сожалению. И для того, к сожалению, с вами согласен. Ну, вот хоть в чем-то мы с вами сходимся. И второе, для того, чтобы бороться с капиталистом, надо понимать рычаги борьбы, а просто брать деньги у капиталиста, когда собственно, государство защищает его интересы, в интересах своего же правящего класса. Ну, да, как-то... вот в этом и проблема нашей страны. Что у нас государство все это поддерживает и еще и на этом наживается. Вот как в Берлине, в Германии. Под 1% дают ипотеку. Под 1%. А знаете почему, Дарья Сергеевна? Вот я как раз таки, у меня два образования, экономическое и юридическое. С точки зрения экономики, все зависит от возврата займа. Если население не возвращает займы, капиталист вынужден поднимать ставки. Он в любом случае имеет маржинальность с этого. Но вот если люди не возвращают, поэтому мы и видим такие ставки, как в Тинькове, там 25%. Да какие 25, 49? Ну, при снятии наличных, да. Если не вкладываться в грейс-период, то да. Дарья Сергеевна, понимаете, я, вот вам может быть странно покажется, я тоже коммунист. Только если вы говорите... Да, только если вы говорите про классовое сознание, им надо обзавестись для начала, а у нас его нет. Нет, вы же и не будет, к сожалению. Будет, потому что Карл Маркс очень все хорошо описал, как развивается классовое самосознание. И посредством чего? То, не в нашем обществе. У нас люди привыкли, если ты не обманешь государство, то государство обманет тебя. Поэтому у нас все и стараются где-то украсть, где-то обмануть, где-то что-то слямзить, я не знаю, выразиться бы культурно. Как нам прийти к общей собственности на средства производства, если вы поддерживаете... Никак, нам надо было в 45-м году немцам сдаться и жили бы нормально. Да? Ну как-то вы не как коммунист мыслите. Так, не знаю, я вот была в Берлине в декабре и в восторге от города, в восторге от того, что страна занимается переработкой. У нас же идешь, у нас везде то бумажки, то бутылки, то стаканы, то прокладки, то еще что-нибудь. Так а вы первопричины не видите, Дарья Сергеевна? Вы очень попытайтесь хорошо съехать с темы, я вам это все равно не позволю. Дарья Сергеевна, вы очень умная женщина, занимаетесь совершенно не тем. Рано или поздно все равно... Ну это же не вам решать, тем я занимаюсь или не тем. Знаете, вот в этом вопросе я, наверное, один из самых близких человек для вас. Нет, вы заблуждаетесь. Вы меня лично не знаете, а я хороший человек. Нет, у меня скептическое отношение к сотрудникам вот таких колл-центров. Коллекторским агентством у вас? Ну да, хорошие люди там не могут работать. Да? Дарья Сергеевна, так погодите, а в чем мы виноваты-то? Вы взяли деньги. Вы виноваты в том, что вы не нашли себе другую работу, если вы хороший человек. Дарья Сергеевна, пожалуйста. Человек с двумя высшими образованиями просто не может идти и работать, зарабатывать ртом. Вы не учли вот какой момент, что если человек любит свою работу, и у него она отлично получается. Ну да. То, наверное, у тебя все... Зачем было получать два высших юридических, ой, два высших образования, если для лякать языком можно и с девяти классами? Я не позволю вам перейти на личности, Дарья Сергеевна. Не-не-не, это ни в коем случае не переход на личности. Вы произвели впечатление очень адекватного и образованного человека. Спасибо. Впервые из вашей компании. Не, не нужно. Не нужно мне ничего прощать. Лезть это приятно, да, Дарья Сергеевна, но... Я готова с вами встретиться в состязательном процессе. Ради бога, вы выиграете, будем общаться через... Уже не будем. Не будем, мы будем общаться через приставов. Одна транзакция, только это будет. Ну, вы же понимаете, что никто не будет. Ну, пусть там будет этот исполнительский сбор. Ну, вы же понимаете, что я... Я говорю, одна транзакция, все. Я не буду вносить. Если пристав не найдет у меня откуда взыскать самостоятельно, значит, я ничего не внесу. Ну неужели придется создавать такие условия, чтобы вы вносили одной транзакции? А, попробуйте. Ну, почему бы и нет? Ну, давайте попробуем, хорошо, Дарья Сергеевна. Давайте. Ищите деньги. Не буду я их искать, они у меня есть. В следующий раз, когда будете... У меня полмиллиона на счету лежит, а вы мне говорите, ищите деньги. Зачем? Дарья Сергеевна, ну могу вам сказать, что вас играют какие-то внутренние... сдержки противовеса, которые вам почему-то мешают создать простую вещь. Если уж вы хотите бороться с этой системой, боритесь правильно. Зачем? Я делаю так, как нравится мне. Почему я должна под кого-то подстраиваться? Вы идете к краху, Дарья Сергеевна. Вот ну, это же не вам решать. Если я потерплю крах, то я тогда... Я скажу вам, позвоню, что вот, да, вы были правы. Братан, я потерпела фиаско, но, блин, пока этого не... Я несчастен буду, понимаете? Пока я этого вот не хочу. Произошло, нет смысла я об этом так говорить. Я так хочу, чтобы у нас коммунизм наконец-таки восторжествовал. Но вот из-за таких вот заемщиков он не восторжествует еще долгое время. Пока потому у нас что все люди... банки не прикроют и не оставят один банк. Да, Сергеевна, просто все... так не получится это делать по-другому. По-другому. Но да, у вас да, почему-то да. Какой-то именно прямолинейный взгляд на это. Красивее надо делать, красивее, понимаете? Да зачем? Я просто зачем? Сейчас дождусь суда о признании меня банкротом и свалю из этой страны. Ну, не буду думать, будет тут коммунизм или не будет. Мне будет плевать. Вот и весь ваш коммунизм. Я не патриотка своей страны. Да, слушайте... Я вообще вас уже начинаю бояться. Все, я, в принципе, в Украине родилась, поэтому мне без разницы, так, что тут будет происходить. Вот я и чувствую, что наверное, дело может быть в этом. Ладно, да. Дарья Сергеевна, давайте, успехов вам, деньги ищите, все равно придется платить. Удачи в суде вам. Давайте. Всего доброго.